731. Урусвати знает, что люди должны не только признать реальность психического мира, но и восчувствовать его действие в земной жизни. Многие твердят о существовании чего-то, но в своем обиходе не допускают присутствия мощной психической энергии. Между тем пришло время, когда человек должен прислушаться к своим настроениям, воодушевлению, тревоге и некоторым болям. Не представляем себе продвижение человека без сознательного приобщения к психическому миру. Притом следует запомнить, что мы неоднократно предупреждали против психизма и медиумизма. Пусть люди поймут, что такие нездоровые и искусственные отклонения не будут здоровым расширением сознания. Мы твердим, насколько человек должен возвысить свое мышление, и тогда он продвинется по пути к надземному миру. Не будем предписывать каких-то условных ритуалов. Нужно прежде всего оберечь индивидуальность человека. Воля, чистая и возвышенная, поведет своим путем к тому же единому сознанию и поможет прочистить глаза и уши для восприятия мирного прояснения. Только таким вмещением человек пойдет по пути истинного познания. Но будем просить ученых, чтобы они оставались чуткими людьми и не отрицали каждого наблюдения, которое может повести к дальнейшему исследованию. Только взаимное уважение позволит привести многое к осуществлению. Пусть народы научатся мыслить об общем благе, ибо свое корыстие окажется тяжким препятствием к продвижению. Ужасные испытания, выпавшие на долю человечества, ускоряют приближение новых мировых построений. Мыслитель говорил: «Учитель, наставь, какими словами должен я призвать людей к самому неотложному».